Так на что же ты руку не поднимешь? Чего корысти своей ради не принесешь в жертву? Богу себя вверяешь. А я хоть и нахожусь в твоих руках, хоть ты меня живота и свободы лишить можешь, истинно говорю тебе, сатану, не Господа в заступники призывай, ибо единственно ад споспешествовать тебе может». Хмельницкий побагровел, схватился за рукоять сабли и глянул на пленника, как лев, который вот-вот зарычит и кинется на свою жертву. Однако же он сдержался. К счастью, гетман не был пока что пьян, но охватила его, казалось, безотчетная тревога. Казалось, некие голоса взмолились в душе его: «Повороти с дороги!» Ибо вдруг, словно бы желая отвязаться от собственных мыслей или убедить самого себя, стал говорить он вот что: «От другого не стерпел бы я таких речей, но и ты поостерегись, чтобы дерзость твоя моему терпению конец не положила. Адом меня пугаешь, о корысти моей и предательстве мне проповедуешь. А почем ты знаешь, что я только за собственные обиды воздать иду? Где бы я нашел соратников, где бы взял тьмы эти, которые уже перешли на мою сторону и еще перейдут, когда бы собственные только обиды взыскать вознамерился? Погляди, что на Украине творится. Эй, земля-кормилица, земля-матушка, земля-родимая! А кто тут в завтрашнем дне уверен? Кто тут счастлив? Кто веры не лишен, свободы не потерял? Кто тут не плачет и не стенает? Только вишневецкие, да потоцкие, да заславские, да конецпольские, да калиновские, да горстка шляхты. Для них староство, чины, земля, люди, для них счастье и бесценная свобода, а прочий народ в слезах руки к небу заламывает, уповая на суд Божий, ибо и королевский не помогает. Сколько же шляхты даже невыносимого их гнета не умея стерпеть, насечь сбегает, как и я сбежал. Я ведь войны с королем не ищу, не ищу и с Речью Посполитой. Она мать, он отец, король, государь, милостивый, но короля-то с ними нам не жить. Это их лихоимство, это их аренды, ставщины, поемщины, сухомельщины, очковые и роговые, это их тиранство и гнетет, через евреев совершаемые, к небесам о возмездии вопиют. Перечисляются разные виды крестьянских повинностей и поборов в пользу помещика: ставщина — плата за пользование прудами, поемщина — налог, взимаемый по случаю женитьбы крестьянина, сухомельщина — оброк с мельниц, ветряных, конных и водяных, очковые — подать с ульев, роговые — налог с выставляемого на продажу скота. Какой такой благодарности дождалось войско запорожское за свои великие услуги, в многочисленных войнах оказанные? Где казацкие привилегии? Дал король, короля-то отняли. Наливайка четвертован, Павлюк в медном быке сожжен. Еще не зажили раны, которые нам сабля Жалкевского и Конецпольского нанесла. Слезы не высохли по убиенным, обезглавленным, на кол посаженным. И вот гляди, что на небесах светит. Тут Хмельницкий показал в окошке пылающую комету. Гнев Божий, бич Божий! И коли суждено мне на земле бичом этим стать, да свершится воля Господня, я сие бремя на плечи принимаю. Сказав это, он простер руки горе и весь, казалось, воспылал, точно огромный факел возмездия, и затрясся весь, а потом рухнул на лавку, точно непомерной тяжестью предназначения своего придавленной. Воцарилась тишина, нарушаемая только храпом Тугайбея и Кошевого. да еще в углу хаты жалобно пиликал сверчок. Наместник сидел, опустив голову, и, казалось, ища ответа на слова Хмельницкого, тяжкие, точно гранитные глыбы, но вот и он заговорил голосом тихим и печальным. «О, пусть бы все это и было правдой! Но кто же ты такой, гетман, чтобы судьею и палачом себя поставить? Какая тебя жестокость, какая гордыня подвигает? Зачем ты Богу суда и кары не оставляешь? Я зла не защищаю, обид не одобряю, притеснений законом не нарекаю. Но вглядись же в себя, гетман. На утеснение от короля жалуешься? Говоришь, что ни королю, ни закону повиноваться не желают, спесь их порицаешь? А разве сам ты без греха? Сам разве не поднял руку на Речь Посполитую, закон и престол? Тиранство панов и шлях ты видишь, но того видеть не желаешь, что ежели бы ни их груди, ни их брони, ни их могущество, ни их замки, ни их пушки и полки, тогда бы земля эта, млеком и медом текущая, под стократ тяжелейшим турецким или татарским ярмом стенала. Ибо кто бы защитил ее? Чьим это могуществом и покровительством дети ваши в янычарах не служат, а жены в паскудные гаремы не похищаются? Кто заселяет пустоши, закладывает города и села, воздвигает храмы Божьи? Тут голос Скшетузского стал делаться все громче и громче, а Хмельницкий, угрюмо уставившись в четверть водки, стиснутые кулаки на стол положил и молчал, словно бы сам с собою боролся. «Так кто же они?» — продолжал пан Скшетузский. «Из немцев сюда пришли или из Туреччины? Не кровь ли это от крови, не плоть ли от плоти вашей? Не ваша ли это шляхта, не ваши княжата? А если оно так, тогда горе тебе, гетман, ибо ты младших братьев на старших поднимаешь и братоубийцами их делаешь. Боже ты мой! Пусть и плохи они, пускай даже все, а это не так, попирают законы, ругаются над привилегиями, так их же Богу в небесах судить, а на земле сеймом, но не тебе, гетман. Ибо можешь ли ты поручиться, что меж ваших сплошь праведники? Разве же вы никогда не согрешили? Разве имеете право бросить камень в чужой грех? А уж коли ты меня пытал, где они, мол, привилегии казацкие, так я отвечу тебе. Не короля-то их разорвали, но запорожцы, но Лобода, Сашко, Наливайка и Павлюк, о котором лжешь, что он в медном быке был поджарен, ибо тебе хорошо известно, что так не было. Разорвали их бунты ваши, разорвали их смуты и набеги на манер татарских учиняемые. Кто татар в рубежи Речи Посполитой пускал, чтобы затем на возвращающихся и награбленном отягощенных добычи ради нападать? Вы? Кто, Господи, народ христианский своих ясырями отдавал? Кто величайшее смутьянство затевал? Вы? От кого ни шляхтич, ни купец, ни кмет не упасутся? От вас. Кто братоубийственные войны раздувал? Дотла жег деревни и города украинные, грабил храмы Божьи, бесчестил женщин? Вы. И еще раз вы. Чего же ты теперь хочешь? Чтобы вам привилегии на братоубийственную войну, разбой и грабительство были даны? Воистину, вам более прощено, чем отнято, ибо хотели мы гниющие члены лечить, не отсекать, и не знаю, есть ли какая держава на свете, кроме Речи Посполитой, которая бы, таковую язву на собственной груди имея, столько снисхождения и терпеливости проявила».